мы остались посидеть в салоне. Этот вечер коротать было особенно приятно. Мои собеседники были на редкость симпатичными людьми. Они показывали мне семейные снимки, фотографии интересных мест, где им довелось побывать, и разговор не смолкал ни на минуту. В заключение капитан поднял палец и поглядел на меня с улыбкой. «Не хотите ли позвонить своей жене?» Я засмеялся. «Вы шутите?» «Вовсе нет. Это очень просто». Он повел меня в рубку, и через несколько минут посреди моря, окутанного непроницаемой тьмой, я уже разговаривал с Хелен и моей дочуркой Рози. Они поделились со мной домашними новостями, рассказали про успехи Джимми в университете, сообщили результаты последних футбольных матчей, а я слушал их голоса и старался убедить себя, что этот разговор мне не грезится. Чудесное завершение дня, богатого разными событиями. Прежде чем отправиться спать, я еще раз спустился к овцам. Завтра мы придем в Клайпеду, и я передам их новым владельцам. Выглядели они отлично. Никаких симптомов стресса, хромавшая овца и овца с воспаленными глазами тоже вполне оправились. Вот только это покашливание у Линкольнов. Как к нему отнесутся русские? Я-то твердо знал, что это легкий паразитарный бронхит, который уже проходит и скоро пройдет совсем. Но сумею ли я убедить русских ветеринаров, что повода беспокоиться нет никакого? Ну что же, скоро я получу ответ на свой вопрос. Косточка дворняшки Венеры. Работник прошел между коровами и ухватил мою пациентку за хвост. А я поглядел на него и сразу понял, что Джош Андерсон не упустил вчерашнего вечера. Все сходилось. Ведь нынче было воскресное утро. Собственно говоря, и спрашивать было незачем. «А вы, гляжу, были вчера в Зайце и Фазане?» Все-таки небрежно осведомился я, ставя термометр. Он скорбно провел рукой по волосам. «Был, волк его, задави. А что, сразу видать? Хозяйка мне уже всю плешь проела». «Джош немножко лишнего принял, а?» «То-то и оно. И чего мне втемяшилось в субботний-то вечер? Ну да сам виноват». Джош Андерсон был местный парикмахер. Свое ремесло он очень любил, а кроме того любил пиво. И до такой степени, что, отправляясь вечером в трактир, обязательно захватывал с собой ножницы и машинку. За пинту пива он быстренько подстригал всех желающих в мужском туалете. Завсегдатые Зайца и Фазана ничуть не удивлялись, когда, войдя туда, наталкивались на Джоша, который щелкал ножницами вокруг головы клиента, невозмутимо восседающего на унитазе. Пинта пива стоила 6 пенсов, и такая стрижка была выгодной, хотя и сопряженной с определенным риском, как хорошо знали все, кто пользовался услугами Джоша. Если он успевал выпить не больше 2 кружек, клиенты выходили из его рук более или менее целыми и невредимыми, учитывая, что особого увлечения модной стрижкой в Дароубе и в окрестностях не наблюдалось. Но когда он переступал некую черту, следовало ждать всяких ужасов. Правда, ухо Джош вроде бы покуда еще никому не отстриг. Но прогуливаясь по улицам в воскресенье и понедельник, можно было увидеть очень и очень оригинальные куафюры. Я еще раз оглядел голову работника. Мой опыт подсказывал, что подобное бесспорно вышло из-под ножниц Джоша. Где-то около 10-й пинты. Правый височек был тщательно подравнен, примерно на уровне глаза, а левого не существовало вовсе. Волосы над лбом и на макушке подстригались явно на авось. Тут сохранился длинный вихор, там зияла проплешинка. Затылка мне видно не было.